Когда мы встречались с компанией, он все меньше шутил, все чаще хмурился, глядя на свою веселую супругу, которая с видимым удовольствием принимала ухаживание Николая. А потом, в один прекрасный день, как отрезала. Галя попросила перевести ее работать в поликлинику. А на наших вечеринках она и Николай больше не сидели рядом и даже, казалось, не смотрели друг на друга. Я гадала, что произошло. То ли Николенька зашел слишком далеко, и Галя дала ему отворот-поворот, то ли Егор Ильич поговорил с Николаем как мужчина с мужчиной. Зная характер Гали, ветреной, кокетливой, и строгого, сурового Егора Ильича, я предполагала, что второе, откровенный мужской разговор, вернее. Впрочем, так никто никогда и не узнал, что же на самом деле между ними случилось. А Николенька начал оказывать знаки внимания мне. Сначала я принимала их очень холодно. Я все никак не могла забыть той сцены в его кабинете, когда я вошла, не постучав. А они с Галиной сидят, раскрасневшиеся, очень близко друг от друга и смеются. Что они там делали? Мучил меня вопрос, неужели даже целовались? Я не хотела быть игрушкой в руках Николая, стать временной заменой ветреной Галки. Но Николенька вел себя со мной настолько осторожно и тактично. Он был таким галантным, остроумным. Я с каждым днем все больше убеждалась, какой это хороший, добрый, милый человек. И вместе с тем человек порядочный и сильный. Тем более, что Николай нравился мне с самого начала, с первого дня своего появления в нашем городе. Словом, как я ни старалась выглядеть и быть неприступной, очень скоро мое сердце уже целиком принадлежало ему. Но, конечно, время тогда было совсем другое, чем теперь, и я ему не позволяла ничего, никаких вольностей. А вскоре Николай объяснился мне в любви. Хочу тут отметить, что мой Николай был очень-очень разносторонней личностью. Я уже говорила, что он прекрасно пел и играл на пианино. Он недурно рисовал. Вон, видите, Настя, на стене морской пейзаж. Это его работа. Красиво, правда. И еще он очень увлекался ботаникой. Когда мы всем нашим коллективом выезжали на природу, он частенько уходил в лес. Сначала в одиночку, а потом и меня стал брать с собой. И все объяснял. Эта трава хороша как противовоспалительное средство. А настой из этого растения — мочегонное. А эти вот почки в сочетании с этими корешками могут помочь даже против опухолевых новообразований. Бродил он обычно долго, до изнеможения, часа 2-3, и возвращался к компании с охапкой трав. А потом увозил эти травы с собой домой. Помнится, однажды он на таком пикнике начал распространяться о целебных свойствах различных растений, а его насмех подняли. «Как это ты, Николай, — говорят, — советский врач, дипломированный специалист, а пропагандируешь, словно старая неграмотная бабка, всякую реакционную чушь?» После того случая Николай перестал афишировать свои увлечения травами, но заниматься ими потихоньку, собирать, сушить, обрабатывать продолжал. Потом, когда мы с ним уже поженились, я узнала, что у него имеется тетрадь со старинными рецептами. В нее он записывал составы различных травяных настоев, отваров и даже заговоров, практически против всех болезней. Он эти приемы народной медицины начал записывать еще до войны за своей бабкой. Он мне рассказал, что она была известной ведуньей и лечила до революции и в 20-30-е годы жителей всех деревень в округе. К ней даже из городов приезжали интеллигентные люди, те, от которых врачи уже отступились. Бралась она не за каждого, но тех, кого начинала лечить, непременно ставила на ноги, каким бы тяжелым заболеванием человек ни страдал, вроде бы даже раком. Слух о ней шел по всей губернии. Выздоровевшие люди потом и деньгами ее благодарили, и товары привозили, а уж насколько признательны ей были, земные поклоны били, почти как святой. Бабка в коллективизацию, когда был жуткий голод, умерла, как и вся семья Николая. А его, моего Николеньку, он тогда подростком был, взял к себе в город, в свою семью, один из тех, кого спасла бабка. Интеллигентный человек, врач. Он стал для Николая вторым отцом, выучил его. Это по его стопам Николай пошел именно в медицинский. Но я отвлеклась. О чем это я? Ах, да, о Николенькиной тетрадке. Сейчас, когда мода пошла сначала на мумиё, потом на экстрасенсов, на джун всяких, можно, пожалуй, поверить, что бабкиными снадобьями можно было что-то вылечить. А тогда, даже я над моим Николаем подшучивала. Шаман, ты говорила, и мракобес. А он относился к своему травяному увлечению очень серьезно. И чуть не каждое воскресенье уходил в горы, в лес. Возвращался с кучей трав, а потом весь день сортировал их, сушил. А еще одно увлечение появилось у Николая — рыбалка. Удочки, самодуры, крючки, наживка. Причем охотился он не за всякой рыбой. Бычками, ставридой, кефалью. Кстати, рыбалка была тогда существенным подспорьем к скудному послевоенному рациону. Нет, мой Николенька охотился на одних только акул. Да, Настенька, не удивляйтесь, в Черном море тоже водятся акулы. Конечно, это не огромные людоеды, как в южных морях. Черноморские акулы по сравнению с ними недоростки, маломерки. Самые большие экземпляры — метр длиной, а чаще и того меньше, с полметра примерно. Акул здесь, на Черном море, называют катранами. И вот Николенька с каждой своей рыбалки всегда приносил исключительно только катранов. Всю прочую случайно пойманную рыбу он или выкидывал, или использовал как наживку для ловли этих своих любимцев. Ох, и корила я тогда, помню, его за такую бесхозяйственность. Я только много позже поняла, зачем ему эти катраны нужны. Но я забежала вперед, и так Николенька сделал мне предложение. Я хоть и понимала, что он очень уж строптивый, гордый, да самолюбивый человек, к тому же красавец, но при этом отдавала себе отчет, что я его очень полюбила. Да что там? Я не могла даже представить себе жизни без него. Словом, мы расписались. И нас даже сразу в горисполкоме поставили на льготную очередь на получение благоустроенного жилья. Это ваш, Настя, дедушка, Егор Ильич, постарался. Я уж говорила, что он в горисполкоме занимал ответственную должность. Я упоминала, что Николенька мой был очень разносторонним, увлекающимся человеком. Но главным его увлечением и даже смыслом жизни являлась работа. И хотя онкология совсем не тот раздел медицины, по которому он специализировался в институте, да и в войну он был врачом-инфекционистом, Николай, тем не менее, с жаром взялся за новое для него дело. И очень скоро его отделение стало лучшим во всей нашей больнице. Оно занимало первые места в социалистическом соревновании. Николай Арсеньевич ездил в край и даже в Москву, делился передовым опытом. Делегации к нему приезжали. И действительно, было на что посмотреть. Чистота везде идеальная. Как он любил говорить, морской порядок. Врачи, сестры и даже санитарки все внимательны, больные опрятны. Но главное заключалось даже не в этом, а в том, что отделение под руководством Николая добилось исключительных успехов в излечении больных. Онкология, как вы понимаете, Настя, очень тяжелое отделение. Но вскоре после того, как Николай стал заведующим, процент смертности у него пошел на убыль. От него своими ногами уходили даже те, кто считался безнадежным. Он добивался стойкой ремиссии у пациентов с третьей, а то и с четвертой стадии. И это, представьте, в те годы, когда химиотерапия злокачественных образований делала еще, по сути, первые шаги, а рентгенотерапия только начала применяться. Поэтому неудивительно, что вскоре во всем городе стали говорить о Николае как о кудеснике. Даже по краю пошел слух о нем. И к нему без всякого направления стали приезжать люди из деревень, сел, станиц, как правило, те, кому другие врачи уже вынесли смертный приговор, и он в нарушении инструкций всех брал. Только говорил больным: «Чудо не обещаю, но если будешь меня слушаться, может, поживешь еще». Так и прожили мы с Колей первые полгода после нашей женитьбы. И радовались, и смеялись, и ссорились. Новоселье ждали в исполкомовском доме, уже и ордер получили, и собирались переезжать, но беда, говорят, всегда приходит с той стороны, откуда не ждешь. Так случилось и в тот раз. Однажды вызывает меня главный врач нашей больницы, Ефрем Самуилович. Замечательный был мужчина, умный, хитрый, всегда перед любыми инспекциями за своих врачей весь персонал стоял горой. Что ж, прихожу я к нему. «Садись, — говорит Татьяна. — А сам я вижу, мрачней тучи. Спрашиваю его: что случилось? — Неприятность, — говорит, — случилось. Сигнал, — говорит, — поступил на твоего мужа. — Что такое? — Пишут, — говорит Ефрем Самуилович, — что твой Николай вредитель, что он под видом лечения травит советских пациентов, что он мракобес, шарлатан и убийца под личиной советского врача. Пишут, что он, Николай Челышев, заставляет пациентов принимать под видом лекарств всякие знахарские снадобья. — Кто пишет? — интересуюсь я. — Аноним, как всегда, — усмехается Ефрем Самуилович. — Благодари судьбу, что доброжелатель пока, похоже, только одному мне главврачу и написал, а не в горком партии или туда. Под этим «туда», конечно, имелось в виду НКВД или уже было КГБ,